сегодняшнего дня я начинаю семинар такой небольшой, который я подготовил для этого события, на который вы откликнулись очень великодушно, приехали сюда, в Иркутск, с разных городов, для того, чтобы пообщаться между собой, познакомиться, друг друга узнать ближе, меня вдохновить, продолжать преданное служение, повторять святое имя, следовать принципам религии и принципам свободы. Это для меня очень важно, что вы приехали, чтобы меня вдохновить. А я хотел прочитать в эти дни, помимо лекций духовных учителей, прочитать небольшой семинар, который я назвал просто, как он и о чем является, он называется «Зависть». Но чтобы легче было его воспринимать, я его назвал «Моя зависть». Чтобы ни у кого не родилось такого ощущения, что это я о чьей-то зависти говорю, или имею в виду, что вот все мне завидуют, и чтобы вы сразу понимали, кто мне завидует. Нет, я подготовил этот семинар только с одной целью, чтобы поделиться с вами, как всегда, той реализацией, которую я, узрел, в той мере, в той глубине и в том объеме на сегодняшний день, как это обычно бывает, когда я что-то сам реализую, что-то сам остро понимаю, над чем-то сам начинаю работать, и какой-то успех небольшой приходит, то я сразу всегда хочу с вами поделиться. Я читаю какие-то лекции, какие-то семинары начитываю. Естественно, они исполнены разных ошибок, недостатков, каких-то неточностей порой, цитат неточных. Но если кто-то из вас за сутью следит, то я, конечно, стараюсь все это передать в рамках настроения нашего общества, которое создал его божественная милость Шри Шримад Ачхе Бхактивиданта Свами Прабхупада. И целью этого семинара я, конечно, поставил то, чтобы всем нам стало более радостней, легче и совершенней служить в нашем обществе. Не просто служить как-то так отдельно, а именно в нашем обществе. Итак, я начинаю этот семинар. Я две лекции уже предыдущие читал, вчера и позавчера, чтобы так размять. Ну, кто был, они знают, так разминал. Была маленькая разминка, чтобы ум немного как бы настроился на ту информацию, то обсуждение, которое будет проходить. Сразу хочу сказать, что это не все, что в эти дни я буду рассказывать, и мы будем с вами обсуждать. Я бы хотел, чтобы вы как-то старались участвовать в этом, также внутренне особенно. И в первую очередь мыслили, а не спали. Итак, я начну. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Гран Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 27, текст 20. Даже если размышления над фундаментальными принципами бытия на какое-то время избавят человека от ужаса материального рабства, он может снова попасть в него, ибо причина этого рабства не устранена. Даже если размышление над фундаментальными принципами бытия на какое-то время избавит человека от ужаса материального рабства, он может снова попасть в него, ибо причина этого рабства не устранена. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримады Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Намо Вишну Падая Кришна Пречитая Бхатарей Шри Мати Бхактивиданты с вами Тинамене Намасте Сарасвати Прибхуруване Прачаринаде Шришвамаде Прачаринаде. Причиной материального рабства является ложное эго, которое заставляет живое существо стремиться к господству над материальной природой, в результате чего оно оказывается в плену у материи. В Бхагавадгите 7.27 сказано «Эчха двеша самудхена» – живому существу от природы присущи два стремления. Одно из них – это «ичха» – желание господствовать над материальной природой или стать таким же великим, как Верховный Господь. Каждый из нас стремится стать самым великим человеком в материальном мире. Двеша значит зависть. Когда живое существо начинает завидовать Кришне, Верховной Личности Бога, оно думает, почему Кришна должен быть всем и вся? Я ничуть не хуже Кришны. Два этих качества – желание стать Богом и зависть к Нему – являются изначальной причиной материального рабства. До тех пор, пока у философа, имперсоналиста или буддиста сохранятся желание быть Всевышним, стать всем или отрицать существование Бога, продолжает существовать и причина его материального рабства. Поэтому ни о каком освобождении не может быть и речи. Девахути рассуждает очень разумно. Теоретически, проанализировав материальную природу, человек может заявить, что это знание сделало его свободным. Но на самом деле он не сможет освободиться до тех пор, пока существует причина материального рабства. Желание стать самым и зависть. Бхагавадгита подтверждает, что может обрести свое изначальное... Бхагавадгита подтверждает, что после множества жизней, посвященных философским поискам истины, человек может обрести свое изначальное сознание и предаться Верховному Господу Кришне. И только в этом случае он действительно достигнет результата своих поисков. Теоретическая и реальная свобода от материального рабства отличаются друг от друга, как небо и земля. В Бхагаватам 10.14.4 сказано, что отвергая благой путь преданного служения и пытаясь обрести знания с помощью философских рассуждений, человек только зря теряет свое драгоценное время. Клея шанти е кевала бодха лабхаяхе. Наградой за весь этот самоотверженный труд является только пот. От философских поисков истины у человека не остается ничего, кроме усталости и пота. В Шримад Бхагаватам их сравнивают с попытками получить рис из пустой рисовой шелухи. Пытаться найти истину с помощью философских рассуждений столь же бессмысленно. Этот путь не приведет нас к освобождению от материального рабства, поскольку он не устраняет причину этого рабства. Только уничтожив причину, можно уничтожить следствие. Верховный Господь объяснит это в следующем. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмеритам гена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам схапитам гена бутале Своям рупакадамахьям дадати свападантикам. Ванчикалпа тарубьяща, крипасинкубьяевача, Патитанам Паваинебьо, Вайшнавебьо Намо Намаха, Джая Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхакта Вринда, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намаму Вишну Падай Кришна Приштай Бутали Шримати Ниранджана Свами Тинамне Анахата Праясина Прабхупада Сиятуштай Санкиртана Правритартам Ихаты Гураве Намаха. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштай Бутали Шримати Бхакти Виданта Свами Итинамне Намасте Сарасвати Деве Гаурувани Прачарене Нервишеше Шуньявади Пасчатья Дешитарене. Итак, зависть. Моя зависть. Итак, в Шримад Бхагаватам описывается два вида зависти. И очень удивительно, что зависть мы принесли с собой из духовного мира. Ибо во всех писаниях говорится, что некогда живое существо позавидовало Богу и попыталось ему, что делать? Подражать. И для того, чтобы быть успешным в этом пути, пути подражания, живое существо попыталось действовать независимо. Чтобы действовать независимо, нужно забыть. Пока мы помним, что Кришна – верховная личность Бога, пока мы помним, что Он – верховный повелитель всего, что Он – источник всего, что Он – Карана Каранам. Говиндам Адипурушам Тамахам Баджами. Мы не сможем реализовать это желание. Желание быть независимым. Итак, посмотрите, зависть привела к тому, что мы попытались стать какими? Независимыми. И это мы называем свобода. Мы очень часто говорим, нужно все свободно делать, нужно все делать независимо. И мы иногда путаем понятие самостоятельно и понятие независимо. И одно выдаем за другое под влиянием ложного эго, через которое действует иллюзия. Итак, наша духовная зависть превращается в зависть материальную. Итак, в шастре говорится, что преданные отличаются от непреданных одним очень важным качеством. Одним только. Они независтливы. Они не завидуют. И мы видим, как в Шримад Бхагаватам описывается положение пандавов и положение кауравов. И говорится, что кауравы, они не завидовали Кришне, поскольку они не понимали его положение. И очень часто, я уже здесь упоминал, как кауравы называли Кришну между собой. Что может знать этот пастух? Он наш родственник, он неплохой мужик. Но что он может знать, пастух этот? Кому же завидовали кауравы? Кауравы завидовали пандавам. Итак, мы определимся с самого начала, что же такое зависть и насколько это мешает нам в духовной жизни. И в священных писаниях говорится, что тот, кто не избавился от этого, никогда не сможет стать свободным. Значит, свободным от чего? От ложного эго, которое выражается в чем? И в какой зависти? В материальной. В материальной зависти. Итак, мы с вами сформулируем на основе того, что мы вообще знаем о зависти. Мы часто говорим «зависть, зависть, зависть, зависть». Мне завидуют то, сё, пятое, десятое. Иногда мы говорим, ну, я ну, позавидовал. То есть, когда я, это так, позавидовал. А когда мне, завидуют. Почему такая реакция, что я разведчик, а они шпионы? Мы всегда так анализируем свое положение. Наши грехи, они незначительные. Наши ошибки – это шалость, но ошибки и грехи других – это просто безобразие. Это ни в коем случае нельзя допускать, прощать и что делать? Терпеть. Ни в коем случае. Можно прощать только себя, допускать и терпеть. Как вы думаете, это проявление чего? Ложного эго. Ложное эго. Так действует иллюзия. Как же она действует? В этой двойственности, что мы о себе думаем хорошо. И не просто хорошо. Мы бы думали о себе хорошо и о другом хорошо. Нет. О себе мы всегда думаем. Правильно. Лучше. Чтобы какой бы хороший кто-то не был, мы лучше. Чем? И мы всегда укажем на какое-то такое непонятное даже для нас самих какое-то состояние, которое даже нам непонятно, но мы точно о нем знаем. И вот то, что мы о себе знаем, всегда нас делает лучше, чем кто бы то ни был. И это придает нам материальную индивидуальность. Мы о себе думаем лучше, чем о других. И поэтому говорят в народе, вы знаете, да? Каждый кулик свое болото хвалит, там, своя рубашка и так далее, и так далее. И свое слаще пахнет. Откуда? Мы-то все смеемся, вроде типа, вот что я сейчас только придумал, и опять что-то такое ляпнул. Не на санскрите, опять от сиддханты отклонился, но это все в моем стиле. Так что привыкните к моему стилю. Я думаю, многие меня знают, уже не удивляются. Итак, что же такое зависть? Зависть. Из словаря Ожикова. Серьезно, ни на какой ни Рукти, ни на что. Словарь Ожикова. Ожикова. Чувство досады, вызванное благополучием и успехом других. Еще раз. Очень удивительное. Удивительное чувство, удивительное качество, перерастающее в качество. Еще раз прочитаю. Чувство досады, вызванное благополучием и успехом других. У меня вопрос сразу. Кроме меня у кого-нибудь это есть? Ну, мало, нас мало, опять же. Опять нас мало. Нас мало, я так и думал. Что же говорят шастры? Тоже очень удивительно. Итак, Ожегов это говорит. Он, обследуя без разных писаний, само состояние определяет его таким образом. Чувство, это зависть. Это чувство досады, вызванное благополучием и успехом других. Что же в Писаниях мы находим? В первую очередь, в христианстве. Как христианство истолковывает, что же такое странное чувство или качество такое, зависть? Определяется. Зависть есть печаль души. приходящее от благополучия ближнего. Как определяет ее, согласно с мнением всех древних моралей, христианство. Итак, Ожегов говорит, что зависть – чувство досады, вызванное благополучием и успехом других. А здесь говорится в христианской философии, да, зависть есть печаль души. Зависть есть печаль. Смотрите, там досада, а здесь печаль. Очень удивительное чувство. Оно не дает ни там, ни здесь что? Радости. Никакой радости нету. Не дает радости. Более того, нет даже никакого нейтрального состояния. Как вы думаете, досада и печаль – это что-то такое? В минусе. Отрицательное. Итак, зависть есть печаль души, приходящая от благополучия ближнего твоего. Что же дальше мы находим о зависти? Зависть есть первопричина и первоначальное семя всякого греха. О, удивительно. Очень удивительное толкование. Зависть есть первопричина и первоначальное семя всякого греха. Значит, почему мы грешные? А мы же из-за вожделения. Из-за ложного эго. Итак, мы очень много говорим терминов, но не можем понять, как ложное эго, что делает? Проявляется. В чем? Все никак не могут найти. Ложное эго, и мы там вот так, и там его ищем. А оно вот где. Что я сразу такое? Когда кто-то лучше меня. Представляете, мы-то все его где-то ищем, там это ложное эго. Говорим о нем. Давай-ка избавимся от ложного эго. Эго, ты где? А оно день и ночь с нами. Потому что это печаль и досада. Помните, да, как в анекдоте? По пейджеру приходит сообщение. Ночью, 2:30, сосед купил Мерседес. Иду тебя душить, жаба. Вы чувствовали это когда-нибудь? По пейджеру приходило? Иду тебя душить, 2:30 ночи. Итак, зависть есть первопричина и первоначальное семя всякого зла и всякого греха. Еще раз. Теперь следующее. Примешивается к этому первопричина всякого, мы говорили, греха, а теперь расшифровывается и всякого, кто уловил? Зла! Зла! Очень удивительное, оказывается, чувство. Оно побуждает нас на злые поступки. И вы помните, как в Бхагавад-гите он говорит, завистливых и злонравных. Что такое злонравие? Нравится делать. Кому что делаешь? Кому завидуешь. Нравится делать ему зло. И нравится желать ему зла. И нравится хотеть ему чего? Зла. Очень удивительно. И Кришна говорит, завистливых и злонравных низших среди людей. Итак, Кришна определил в Бхагавадгите, какие люди самые плохие. Какие? Из всех! Значит, это качество из всех существующих самое плохое. И я рассказывал удивительную историю из читания Чаритамриты, где рассказывается, есть такая глава «Слава Господа Нитьянанды». Вы помните, что слава Господа Нитьянанды описывается на протяжении всей читания Чаритамриты, но глава называется только одна, и в этой главе описывается спасение Джагая и Матхая. И вы помните эту историю, когда Господь Нитьянанда хотел дать сознание Кришны двум самым греховным в Навадвипе личностям, которые носили брахманические шнуры. Вы помните, да? Они были семи браманов, они были с брахманическими шнурами, и они были пьяницами, прелюбодеями, драчунами. Ну, в общем, что все, что есть плохое в них было. И все-таки они снискали милость Господа Чайтани благодаря состраданию Господа Нитьянанды. И объясняется, почему они снискали милость Господа Нитьянанды и Господа Чайтани. Потому что они не завидовали вайшнавам. Они не завидовали вайшнавам. Очень удивительно, они не завидовали вайшнавам. Это была единственная причина, по которой они получили милость Кришны. Как вы думаете, по какой причине, независимо от того, кто мы такие, что мы делаем даже сейчас или как-то, потому что что-то у каждого есть какой-то грешок. Как Арджуна говорит, даже понимая и зная, я все равно совершаю греховные поступки, как будто бы какая-то сила извне толкает меня на это. Почему? Арджуна спрашивает у Кришны, почему, даже все зная и понимая, мы где-то, другой вопрос, признаемся мы в этом себе хотя бы или нет, но где-то у нас грешки у всех есть. У всех. Каждый день, каждый раз. Раз и согрешим. Где речью, где умом, где рукой, где ногой, где... Где и где? Итак, говорится, но у нас есть, значит, шанс получить милость. Как вы думаете, Шрила, вот мы здесь все собрались, кто-нибудь из нас может сказать, что Шрила Прабхупада не хочет нас спасти? А говорится, Шрила Прабхупада является олицетворенной милостью Господа Нитьянанды. Как вы думаете, значит, как мы сможем получить милость? А? И Прабхупада говорит, что сейчас эпоха Джагаев и Матхаев. Единственное, что нужно сделать, это перестать завидовать. Перестать завидовать вайшнавам. Перестать завидовать. И первое оскорбление святого имени, и в шастрах говорится, если мы критикуем вайшнава, значит мы ему завидуем. Завидуем. И в шастрах говорится, ни в коем случае. Первое оскорбление святого имени, что? Критиковать. Критиковать вайшнавов. Первое оскорбление святого имени – критиковать вайшнавов. Почему? Поскольку раз мы критикуем, значит, мы завидуем. И в эти дни мы с вами раскроем эту проблему нашей зависти, моей пусть зависти. Или как это? В моей зависти раскроем, и у кого еще она осталась. А у кого не осталось, мы у них еще и спросим, что нам-то делать? Почувствуйте, как тяжело иногда, что кто-то более привлекателен, чем мы. Женщина страдает, что привлеклись не ей, а другой. Особенно тот, кого хотела привлечь. С кем запланировала отношения. Как мужчины чувствуют, почему не я тут сижу. Что ж такое-то? Кто он такой? Этот алкаш. Надо же, что с наглой мордой вылез сюда. Я бы после такого случая 10 никуда не вылазил. А он, надо же, вылез. Как вы думаете, откуда такое появляется? А? Видите? Только и всего. Не из-за чего. Вдруг вы сидели и кушали гречневую кашу. И все было нормально. Такая прекрасная каша. Очень вкусная. Кто-то рядом сел и стал кушать манго и бананы. Я не понял. Вы только что были довольны полностью гречневой кашей. И никто даже не знал, даже астрологи не могли бы предсказать, что у вас сейчас изменится настроение. Потому что кто-то рядом ест бананы и манго. И все, и каша уже что? Не лезет. Знаете, как раньше говорили, пока советские люди никуда не ездили, в общем-то они были довольны тремя великими городами. Москва, Петербург и Киев. Но как они съездили? Пока они смотрели советские фильмы про советский колхоз, в общем-то, жить можно было. Но когда они увидели фильмы Голливуда, как он там загнивает, как говорил один сатирик, так хочется немножко погнить. Почему? Зависть. Сегодня вы идете в очень хороших сапогах. И кто-то проходит в более лучших. Что с вами происходит? У вас же были хорошие сапоги. И вас даже еще спросили, нравится? Нравится. Вы ходите, а там 10 человек, и у них лучше. И вам уже ваши? Не нравится. Помните, как Райкин говорил? Дефицит. Дефицит. Великий двигатель специфических отношений. Ты меня уважаешь. Из-за чего? Из дефицита. Я тебя уважаю. Почему? У тебя есть дефицит. У тебя есть. И у меня есть. Мы его не любим, у него нет. И он говорит, представь, исчез дефицит. У тебя есть S, у меня есть S. Мы его не любим, у него тоже есть. Вы помните, да? Директор магазина идет, мы его не замечаем. Завсклад, обувной отдел. Мы на него пильем. Товаровед, как простой инженер. И он говорит, слушай, это хорошо, а? Это противно. Итак, мы перешли к следующей стадии. Завидовать и из-за этого желать, из-за зависти, желать, чтобы завидовали нам. Сделать это на зависть другим. Удивительное качество. А говорится, завистливые и злонравные, они худшие из людей. Таким образом, из-за зависти возникает желание, чтоб нам тоже что? Завидовали. Вот вы, наверное, замечали, когда люди что-то приобретут, и они всем рассказывают. Зачем? Итак, хвастовство появляется. Значит, хвастовство это что? Это зависть, которую вы хотите разжечь к себе. Смотрите, сейчас мы дойдем и до вожделения, и до гнева, и до всего. И мы не знали, от чего избавиться, где ложное эго? Где оно? Эго! Эго! Го! Поет лошадка. Итак, мы хотим. Кто-то поет киртан. Что хочет? Кто-то читает лекцию. Итак, мы хотим показаться. Мы хотим показаться. И когда кто-то лучше нас, что там у нас появляется-то? Досада и печаль души. Вы представляете? Итак, зависть порождает печаль, досаду, неудовлетворенность, то есть все отрицательное. Зависть порождает хвастовство, желание хвастаться. Ой, бывали мы в Париже, да? Как-то вот, вот чё к чему, тебя никто не спрашивал. Как-то был я в Париже. А они говорят, да мы считай про Париж. Да нет, это я так. Ой, а в Лондоне? А в Нотр-Даме, да? Такого же, как ты видел. Итак, мы хвастаемся. А как вы думаете, для чего мы альбомы имеем? Что мы хотим там показать? Похвастаться. Чем? Своей радостью. Тем, что нам дорого, счастье. Мы хвастаемся. И поэтому в народе всегда говорили, никогда не хвастайся. Если счастье в доме, радуйтесь потише. Горе ходит рядом, может и услышать, и к вам забрести. В виде кого? Завистников. Завистников. Итак, следующее. Зависть – первая ядовитая скверна, растлевающая небо и землю. Первый тлетворный пламень, зажегший огонь вечных мук и страданий. О, следующее объяснение. Именно зависть является тем, что первым разожгло тлетворный огонь мук и страданий. Что такое тлетворный? Тлет. Что такое? Материальных мук и материальных страданий. Итак, мы с вами сразу получаем целый набор причин. Что же такое карма? Причинно-следственная связь. И оно для нас выражается в тройственных страданиях. В каких страданиях? Материальных. И поскольку душа отождествляет себя с материей через ложное эго, душа поэтому, отождествляя себя с телом, тоже, когда с телом что-то происходит, душа что делает? Страдает. Говорится, что природа души испытывать радость, наслаждаться. Вот почему душа боится страданий. А причина страданий? Ложное эго. Так что же такое ложное эго? Отождествление себя с материей, которая выразилась в желании. Каком? Быть первым из-за того, что позаведовал кому? Всевышний. Как вы думаете, что такое слово Всевышний? Самый высший. И у нас есть желание стать самым высоким над другими. И как же мы захотели? Мы позавидовали Всевышнему. Итак, значит, как ложное эго проявляется? В зависти к тем, кто нас выше. А Боге-то мы забыли, Бога-то мы не помним, мы только говорим о Нем, мы рассуждаем о Нем. И здесь говорится, мы философствуем о Боге, но это лишь весь этот труд о Нем говорить, рассуждать или что-то. Философски понять это. Здесь Шрила Прабхупада описывает, что результатом или плодом таких стараний будет лишь пот. Пот есть у вас? Пот. И говорится, бесполезная усталость появится. И пот. Итак, зависть. В шастрах говорится, что живое существо 24 часа в сутки испытывает зависть. 24 часа в сутки оно не удовлетворено своим положением. И это его двигает. Это положение что? Улучшать. Улучшать. И улучшать. Значит, какое положение мы стремимся улучшить? Правильно, материальное. Неудовлетворенность материальным положением. Таким образом, зависть является самым основным двигателем материального прогресса. Зависть. Вот почему мы все время улучшаем тело. Смотрим журналы, фильмы. Мужчины хотят на кого-то быть похожим. Почему мы хотим быть похожими на кого-то, а не на себя? Зависть. Почему женщины хотят быть на кого-то похожи? Зависть. И Кришна говорит, все в этом мире нужно рассматривать через призму трех гун материальной природы. Трех гун материальной природы. Значит, здесь зависть в гуне невежества, в гуне страсти и в гуне благости. Но вся она объединена в одну природу. Какую? Материальную. Материальная зависть. И пока человек не избавился от зависти, ни о каком духовном прогрессе не может быть и речи. И Прабхупада говорит, господство над материальной природой выражается в сексуальном желании, а зависть в чем? В чем? Кто знает? Что мы печалимся, когда видим, кто-то нас лучше. Итак, секс грубый и тонкий, и сильная печаль, когда мы видим, что кто-то нас в чем-то превосходит. Неважно в чем, но он нас в этом превосходит. В красоте. В речи, в поступках, в качествах, в богатстве, в телосложении, в имуществе, да в чем угодно, кто-то нас превосходит, и это вызывает у нас печаль. Говорится, что в Советском Союзе разожгли зависть среди шудр, поскольку Прабхупада говорит, основное качество шудр, они очень по сравнению с высшими сословиями. Шрила Прабхупада указывает, мы думали, шудра это кто вот гайки крутит, что-то делает, мы по профессиям распределяем здесь шудр, мы друг друга даже обзываем. Шудра такой-сякой, шудра так-сяк. А в шастрах говорится, шудра означает низший. Еще раз. Шудра низший. А Кришна говорит, завистливые и злонравные низшие. И говорится, все общество человеческое состоит из четырех варн сословий. Более того, говорится, что они-то, по крайней мере, видя кого-то, кто их лучше, должны им что делать? Служить. А те, кто ниже шудр, они, видя высших, что делают? Критикуют и совершают разные гадости. И поэтому в шастрах говорится, ниже кого? Шудр. И кто же относится к этим самым завистливым живым существам в человеческом обществе? И Вьясадева описывает ведическую литературу. И в шастрах говорится, на благо новой эпохи. И он пишет ведическую литературу для шудр, стри и двиджбанду. Для самых завистливых. Шудры, женщины и друзья браманов. Двиджа банду, которые родились в порядочных семьях, но сами непорядочны. Родились в порядочных семьях, получили образование, все получили, но непорядочные. А это означает, они какие? Завистливые. Вот почему мы с вами обсуждали это, что порядочный человек, это значит человек, который знает, что завидовать и действовать как-то из зависти очень что? Непорядочно. Он считает, что печалится и что охватывает досада успехов других только человека какого? Низкого. Только низкий человек страдает, что другим лучше, чем ему. И говорится, порядочный, то есть возвышенная личность, она счастлива, что у кого-то все хорошо. Ибо благодаря этому живое существо общению с теми, кто более продвинут, может само поднять свой уровень. Только ибо общению с теми, кто лучше нас, и служа им, и восхищаясь, и прославляя их, мы можем поднять собственный уровень. Это означает, что эти люди порядочные. А какие же простолюдины? Они злонравные, злокозненные. А, богач! Раз богатый, значит какой? Вор. Итак, мы всех определили. Раз красивая, значит дура. Раз богатый, значит ублюдок. Вор. Раз политик, значит негодяй. Как вы думаете, откуда это у нас? Так кто думает? Шудра. И он всегда опечален, потому что все остальные сословия выше его. Поэтому радости очень мало. Вы можете видеть вот это лицо. Если вы когда-нибудь увидите какое-то лицо постоянно такое, все что-то человек страдает и скорбит, знайте непременно, это признаки зависти. Человек просто об этом не знает. Это печаль души. Печаль души. И вот почему Кришна говорит, что преданный, мой преданный, найдет этот путь каким? Радостным. Кто же найдет его безрадостным? И Кришна говорит, лицемеры и дипломаты. И завтра я вам расскажу, откуда появляется лицемерие. Как из зависти рождается лицемерие. Как из зависти появляется дипломатия и политика, лишенная морали. Как все можно обстряпать, как можно завистливых авторитетов поставить, самому стать завистливым. И при этом можно обманывать весь мир. Можно даже построить целое завистливое общество и завистливую цивилизацию. И признаками деградации, реальными, истинный признак деградации проявляется в зависти. Чем больше зависти, тем более падшая личность. Чем больше в человеке зависти, тем значит это низкий человек. Мы думаем, чем больше пьян человек, чем он там курит или что-то еще делает. Есть очень много простых людей, которые независтливы. Но они греховны. Но они независтливы. Есть очень много людей, которые как будто бы не грешат. Но они что делают? Завидуют. А это в христианстве, в мусульманстве, в буддизме, в ведической системе считается. Вот мы с вами говорили, Джагай и Мадхай, они были греховными, но не завидовали. Мы знаем, как сапожник был сапожником, но получил милость Нараяны, а браман нет. Итак, очень удивительное положение зависти. Очень сложно нам понять, что это такое. Поэтому мы будем обсуждать это, чтобы понять, что с нами происходит. Почему у нас такая безрадостная жизнь в этом процессе? Почему мы все время наталкиваемся на критику, критикуем друг друга, завидуем, не можем сотрудничать? И Прабхупада говорит, все будет зависеть от того. Свою истинную любовь ко мне вы проявите через то, как вы будете сотрудничать. А сотрудничать можно только тогда, когда мы прекращаем завидовать. То есть чинить друг друга козни, когда у кого-то успех. Принижать его успехи и приукрашивать, и преувеличивать его недостатки. Почему? Потому что он нас в чем-то что? Превзошел. И мы с вами никогда не сможем построить никакого золотого века, и ничего никогда не произойдет. Мы можем привлекать тысячи людей, сотни тысяч людей. Поверьте, это реально, это возможно. Даже для меня. Но мы не сможем этих людей удержать, потому что они будут уходить отсюда из-за распри между собой. Все, наверное, кто уже несколько лет пробовал, ощутили, что привлечь это было лучше и легче. А вот здесь оставаться из-за совместного общения очень тяжело, очень сложно. Любой успех высмеивается, критикуется, то, все, пятое, десятое. Сразу подмечаются одни недостатки, замалчиваются успехи человека. И люди безрадостными становятся. Страх и выгода начинают их удерживать здесь. Страх перед той кармической жизнью, поскольку она оказывается исполнена страданий. А другие просто за должность, за славу, за положение, за последователи, деньги и за чувственные наслаждения здесь остаются. Что здесь можно выделиться, можно прославиться, можно то, все, карьеру какую-то сделать, управлять. И людей начинает это удерживать. Страх оказаться за забором и весь энтузиазм на материальных мотивациях. Итак, следующее. Коран о зависти. Строго старайтесь преодолеть чувство зависти, ибо зависть пожирает добрые дела столь же быстро, сколько огонь пожирает сухое дерево. Зависть побуждает человека идти на любые средства для получения предметов зависти, пренебрегая при этом понятием чести, добра и порядочности. Ибо сура 113 гласит: «О Аллах, защити от зла завистников, когда в нем зависть зреет». В христианской философии говорится: «И избавь нас от лукавого». Аминь, аминь, аминь. Кто же такой лукавый? Что же он такое страшное делает? «Прости нам долги наши, якой мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во что? В искушение». А что такое искушение? Правильно. Что же такое искушение? Зависть. «И избавь нас от лукавого». И поэтому змей, его как называют? Искуситель. Змей-искуситель. И он предлагает Еве этот плод с древа знания, наслаждаться плодами знания, деятельности. Наслаждаться. И как только Ева начинает наслаждаться, она вкушает этот плод, как тут же это выражается? В сексуальной потенции. У ней возникает что? Вожделение. И она тут же снимает листок и прикрывает свой срам. Почему до этого у Евы не было срама? Почему она не закрыла глаза, уши, рот? Ну, хотя бы так сделала. Или так. Ну, как-то по-другому. Почему? Вы видели, нет, эти картины старые? Адам и Ева. Где у них одежа? Ну, что они погоны себе сделали. Или на голову одели. Яблоко поели, раз на голову одели шляпу и стоят. Что же они прикрыли? И здесь говорится, в господство над материальной природой выразилось в чем? В сексуальной потенции. В сильном стремлении к половым отношениям. В сильном стремлении, и тут появляется, начинается что? Между Евой и Адамом начинается что? Борьба за что? Кто будет главным? Как вы думаете, что в семье происходит обычно? Кто будет главным? Женщины хотят быть главными, а с другой стороны, мужчины хотят быть главными. И женщины говорят: ну и будь главным, все равно я сделаю так, как ты хочешь. Я просто буду хитро главный. Давай, давай, ори, ори. Ой-ой-ой, ой, давайте поклонюсь. Все равно будет так, как я сделаю. Как я хочу, все равно будет. Все равно ко мне приползешь. Только солнце сядет, только птицы лягут. Птички уснули в саду, рыбки померли в пруду. И когда мужчина там начинает это все завидовать, говорит: ну, а что мне за это дашь? И мужчина там: не хочу. Хочу, чтобы ты повиновался. И как он: пусть и прежним ругается злая старуха. Дурачина ты, простофиля. Возвращайся к синему морю, поклонись рыбке. Не хочу быть дворянкой столбовою, хочу быть владычицей морскою, и чтобы рыбка у меня была на побегушках. Очень удивительное положение живого существа, охваченного завистью. Итак, зависть Это тогда, это когда тот, кто ее имеет, не успокаивается до тех пор, пока тот, кому он завидует, не лишится предмета зависти. Следующее положение зависти. Зависть – это когда тот, кто ее имеет, то есть завистник, не успокаивается до тех пор, пока тот, кому он завидует, не лишится предмета зависти. Тоже очень удивительное. И поэтому мы, когда у кого-то что-то там машину разбил, разбил, да. О. И вы слушай, все анекдоты. Мерс 600 едет, в него Запорожец, с разгону, как даст. И уже все, можно дальше не рассказывать анекдот. Потому что уже кайф. А как вы думаете, это в основном рассказывают владельцы 600-х Мерседесов? Как вы думаете, откуда такой кайф? Зависть. И что? Злонравие. Окажется, анекдот весело. Чего такого-то? Это же смешно. Это же смешно. Что такого? Или мы говорим. Муж в командировке. Мы уже радуемся, что кто-то кому-то изменяет. Очень удивительно. Мы говорим, красивая жена, чужая жена. Кому мы такое говорим? У кого жена какая? Красивая. Мы говорим, ты что? Видал у меня какая? Моя? А твоя-то нам нравится. Итак, существует, я не буду перечислять, тысячи этих вещей, с которыми мы сталкиваемся ежесекундно. Где? Внутри себя. Прямо внутри себя. Ежесекундно. Но этого что? Не замечаем. И при этом мы говорим, что надо избавиться от ложного эго. Мы его ищем, читаем лекции, но кроме усталости и пота ничего. Сколько о нем ни говори, кроме усталости и пота, ничего. Итак, качество зависти есть грех вредоносный. В первую очередь он вредоносен для самого завистника. Преданный не может вынашивать и тем более развивать этот грех в себе, так как оно, это качество, характерно только для лицемеров. О, пришли мы к следующему состоянию – лицемерие. Как вы думаете, что же такое лицемер? Это тот, кто... В глаза вам. Я ваш нижайший слуга. Что вы, на ваше благо. Исключительно, чтобы вам стало лучше, я буду всю жизнь вам делать козни. И как? За вашей спиной. За вашей спиной я буду делать вам любимый, дорогой, я буду делать вам там перевод синхронный. Дорогой, любимый, только ради вас, на ваше благо. Перевод. Ну, скотина, жди. Перевод. Итак, лицемеры. Следующее качество. Лицемерие проявляется. И Кришна говорит... Лицемеры и дипломаты найдут этот путь преданного служения очень каким? Трудным. Очень трудным. Когда нам трудно? Вот кто может сказать, где нам трудно и когда нам трудно? Когда радостно, мы можем сказать, что это очень трудно? Там так радостно, не могу. Нет, я люблю где? Скорбь и печаль. Я люблю, где там меня критикуют, зло где кругом. В аду. Я люблю в аду. Итак, радость исчезает. И говорится, лицемер и завистник, он ничем не может быть удовлетворен только тогда, когда к вам придет зло. Вот это для него праздник. Истинный праздник, когда вам, кому он улыбается, придут проблемы. Зависть и вера не могут спокойно существовать в сердце, ибо одно непременно вытесняет другое, ибо не находятся вместе и существовать вместе не могут. Итак, либо зависть вытесняет веру, либо вера – зависть, смотря что мы будем развивать. Итак, очень важный момент. Я вам буду рассказывать истории, как люди очень глубоко верующие, преданные, пали. И пали они из-за одной проблемы. Потом мы с вами вспомним, что такое апаратхи и почему наносят апаратхи. Вайшнава апаратхи, гуру апаратхи. Причина этому что? Зависть. Зависть. И ничего другого. Смотрите, мы взяли одно слово «зависть», а вытащили наружу. И лицемерие, и то, и все. Потом мы вытащим жадность, похотливость. Все вытащим с вами. Все, что угодно оттуда мы вытянем из этой зависти. Итак, зависть и вера не могут спокойно существовать в сердце, ибо одно непременно вытесняет другое. Зависть быстрее всех других пороков поедает хорошие дела и поступки носителя ее. Еще очень удивительная вещь. В народе говорится, что тот, кто завидует, сам себя уничтожает. Мы думаем, что кто-то нас уничтожает. И мы не можем понять. И Арджуна говорит, как будто бы какая-то сила извне толкает меня на что-то. А как вы думаете, вот теперь доберемся до вожделения. Что такое вожделение? Сильное, ничем не преодолимое желание иметь что-то или кого-то для своего материального, чувственного удовлетворения. Из-за чего? Из-за зависти. Вау! Живое существо позавидовало Кришне и после этого решило им стать. И иметь то, что имеет Кришна. А что же Кришна имеет? Красоту, богатство, знание, власть. И что еще? Отречение. Значит, что можно захотеть получить? Все хотят быть красивыми? Да нет, конечно. Да, зачем надо? Я уродом хочу быть. Да, что? Зачем быть красивым? Нет. Это искренне, поверьте. Посмотрите на меня, я очень искренний. Искренним всегда уродство радостно. Этот путь уродства, он радостен для искренней души. Зачем же? Зачем быть красивыми? Зачем подстригаться? Сейчас бы сидел такой. Стопли тут из носа, тут усы выросли бы до пупа. Чесался бы. И думал, самое главное быть отреченным. Итак, все хотят быть красивыми. Не хочешь быть красивым, значит, хочешь быть каким? Богатым. О, богатым будешь. Некрасивый, богатым будешь. Ты тоже некрасивая будешь, а богатой. За Коммерсанта надо выходить. Не хочешь быть богатым, значит, хочешь быть каким? Власть хочешь получить. Низший, некрасивый, но начальник. Да что вы, я-то искренне не хочу быть и красивым, и богатым, и начальником. Что остается? Знания, да, хочу быть самым ученым, самым ученым. Рассказывают про разных ученых. Такой маленький, голова такая, ухо тут, ухо там, глаз тут, пальцы там. Но самый умный. Выносит его и с ним советуется. Голова доктора... Да-да-да. Зеркальце было красивым? А это уже другая тема для размышления. Зеркальце просто прославляло другую. И поэтому все время в зеркальце хотелось. Такое было там. Ай ты, зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Я ль на свете всех милее, всех румяней и белей? А ей, зеркальце, в ответ. Ты прекрасна, спора нет. Но однако ж, есть белее и румяне, и милее. Почему? Из-за чего? Печаль такая у ней была. Вы прочитаете эту сказку и увидите, она всю жизнь прожила. Вот. Почему? А? Ну, жила бы себе такая, вот, довольна. Зеркальце, конечно. Зеркальце. Надо уничтожить все веретена, все зеркала, все надо уничтожить. На каждый роток набросить платок. Зависть. Не дает покоя зависть. Ни днем, ни ночью. Еще дает. Итак. Вышеперечисленные зависти или виды зависти относятся к природе страсти и невежества. И также относятся к природе благости, но о благости мы поговорим в дальнейшем. Все это называется и порождено одной клеши, которая называется авидья-клеши. Что же такое авидья? Невежество. Невежество. Говорится, Вишвамитра позавидовал Васиштхе. И решил из зависти стать кем? Браманом. Удивительно. Из-за зависти он решил подавить свою собственную природу и прожить не свою жизнь. Вишвамитра подавил свою природу из зависти к Васиштхе и решил стать браманом. Интересно, ну, про женщин не буду говорить. Мужчины, вот особенно посвященные, кто хотел и хочет стать браманом? Не преданным, а браманом. Вот видите, браманом хотят люди стать. А, говорится, Вишвамитра мог бы стать великим преданным кшатрией. Ну, то есть он был бы царем, но был бы великим преданным, как Арджуна, как кто-то. Но из-за зависти он не стал преданным, подавил свою природу и стал очень странным браманом. Вы знаете, да? Слышали историю? Рассказываю очень часто. очень странный браман был. Он был такой очень смиренный браман. Он стучался так в дверь, когда подаяние. Все сразу понимали, что смиренный браман на пороге стоит. И он говорил: подайте смиренному браману на жизнь. Если, конечно, не жалко. Чувствуете интонацию? В конце мог прибавить: если, конечно, вы не жлобы. Очень удивительно. Смиренный браман, собирающий подаяние, это на рэкетера больше похоже. Даже не на кшатри, но это уже рэкет просто. Так обычно рэкет приходит и говорит: Христос говорил, делится. От имени Христа обычно все это делается. Итак. Благая зависть. Перейдем, что же за в гуне благости ее называют? Благая зависть. Или то, что мы называем... Вот люди всегда говорят, какая зависть по цвету бывает? Черная и белая. Да. И всегда говорят: не подумайте, это белая зависть. Думать не надо. Потому что белая зависть, если черная, она все-таки, о ней надо думать и говорить, и делать. То говорить о белой не нужно. И думать о ней не нужно. Только поступки могут указать, что вы человеку завидуете как? Белой завистью. И что же описывается в шастрах о белой зависти? Или о такой положительной, в гуне благости? Это когда видишь хорошие качества в другом человеке, или что-то у него хорошее. Это когда видишь что-то хорошее в другом человеке и не желаешь, чтобы он лишился этого, а сам стремишься приобрести такие качества, умения, мастерство и благо, и это допустимо, ибо завидующий желает обучаться у успешного. Это тоже зависть. Но в какой гуне? Благости. И вот такой человек может подняться. Все же остальные виды зависти, о которых мы с вами обсуждали. В гуне страсти зависть, что она хочет? Приобрести не качество, а плоды, которые вы получили, так себя ведя, так действуя. Она хочет таких же плодов. Это гуна страсти, она всегда устремлена к плодам. Она всегда хочет получить то чувственное наслаждение. Если мы видим какого-то проповедника, то мы хотим такую же славу получить, как он. Если мы видим сильного человека, то мы тоже хотим стать такими же сильными, потому что сила дала ему что, опять же? Славу. Слава. Нам не дает покоя слава человека. Не дает покоя богатство, внешность, что-то еще. А в гуне невежества как зависть выражается? Итак, мы подражать начинаем этим людям. А в гуне невежества мы чиним им козни. Мы чиним им козни. То есть любой, кто нас в чем-то превосходит, и у кого мы могли бы научиться, мы его начинаем критиковать и чинить ему козни. То есть делать какие-то гадости, распространять сплетни, слухи и так далее. Преуменьшая его реальные способности и преувеличивая его недостатки. Итак, очень удивительно, если мы возьмем сейчас историю, библейскую историю, с чего начинается на земле эта история, когда у Адама и Евы, мы разобрались, Адам и Ева, зависть, змей, зависть, кому? Богу. Падший ангел, история падшего ангела, прочитайте, почему падший ангел пал, из-за чего? Из-за зависти. Значит, мы почему пали? Значит, самый падший кто? Завистливый. Завистливый. Мы говорим, оскорбление единственная причина падения. А причина оскорбления? О, критика или какая-то злокозненность по отношению к тому, кто нас лучше. Называется апаратхи. А значит, мы к нему испытывали что? Зависть. Какую? Красную, белую или черную? Черную. А говорится, когда мы подражаем кому-то, это мы завидуем его успехам. И не пытаемся развить такие же качества, пройти по его стопам, а пытаемся ему подражать, чтобы получить дешево такой же эффект. Это в гуне страсти. Подражать. Знаете, голос там, так себя ведут, шутят так. Иногда можно видеть в людях. Думаешь, это я, что ли? Но еще говорят. Как вы думаете, какой пример заразительный? А почему? О! Очень хорошо сказал Прабу. Легче. Легче. Дурное. Поэтому от великих людей мы перенимаем что? Недостатки. Мы переним... И первыми великими личностями для нас становятся отец и мать. И когда ребенок растет, в первую очередь он что перенимает? Недостатки наши. Он начинает себя вести как мать или как отец. Курить или пить. Или материться. Как вы думаете, дети, когда на улицу выходят из дома, в первую очередь что они получают? Или иностранец из Африки приезжает, в общежитие заселяется, и первые русские слова? Нет, шах. Или рокировка. Гамбит. Перенимается сразу, мгновенно. Гадости все. Поэтому в народе всегда говорят, дурной пример заразителен. Дурной пример заразителен. Почему же мы так заражены дурными примерами? Потому что мы какие? Я вернее, опять. Завистливые. Мы завидуем. Мы завидуем. Фильмы показывают. И в фильмах все крутые женщины курят. Которые бегают, прыгают, стреляют. Их пытают, они не сознаются, и они курят. И девушка, видя этот фильм, начинает прыгать, стрелять и не сознаваться, когда ее пытают, или курить. Что начинает делать? Курить. Рэмбо один против 40 дерется, то, сё, всё. И у него мускулы. Что мы перенимаем? Мы деремся один с 40 за справедливость. Нет, мускулы. И так лицо делаем. Когда мускулы накачаем. Потому что мы что делаем? Завидуем. Какой зависти? Красный. С примесью черной. Потому что подражаем-то чему? Внешнему. И поэтому Кришна говорит, знание, которое определяется внешним, есть знание в гуне, страсти. Значит, это и есть зависть в гуне, когда мы внешнему подражаем. Какое, значит, это? В страсти. Мы думаем, что успех где? Вот он. Трах тебе дох. Или успех так с людьми шутить. И мы тоже начинаем. И все раз на нас такие. А мы говорим, а что, он тоже этот-то так же шутит? Он же тоже так шутит. Лакшминарайан, он же так же шутит. Чего же меня-то не принимают? Или кто-то еще. Как Прабхупада, помните, да, говорил, никогда мне не подражайте. Он говорил, потому... Он специально отговорил. Он говорит, потому что я старик. И люди мне простят. А вам нет. Но Прабхупада из-за смирения говорил, что, потому что он не понимал, что они не поймут, что если он что-то говорит о людях плохое, он делает это с любовью. Он никогда ничего не говорил с черной завистью. Он их журил, как Бог, Отец, Сын и... Что же такое Дух Святой? Из любви, а не из-за зависти. Итак, зависть очень удивительная. Мы знаем историю. Индра, в Шримад-Бхагаватам описывается Индра-Пуджа. Индра-Пуджа, сейчас каждый может прочувствовать, что такое Индра-Пуджа, особенно из таких, ну, из уже знаменитых личностей. Индра принимал пуджу. Вот столько же было народу. Ну, чуть больше. Где-то 33 миллиона. Называется сонмы. Сонмы. Не в смысле мы спим, а сонмы, то есть огромное, да, множество. 33 миллиона полубогов собрались. И царем небес был Индра. И он сейчас. И полубоги прославляли. У него была пуджа. День рождения. День явления. И поздравляли, подарки приносили туда. И тут как вот специально. Вот не сидела из дома одной личности. Делать нефига было или что? Брихаспати. Его гуру. Вот сел и приперся. И прямо в тот момент, когда пуджа достигала, ну, когда Индра говорил, да что? Да я падший. И в этот момент, когда она достигла вот этого состояния, когда он говорил, да что вы, да я такой падший. Ну зачем это? Ну зачем? Зашел Брихаспати, и все полубоги, увидев своего гуру, чик, и переключились на него. Индра думает, что-то все замолчали. Как-то просьбу его сразу исполнили. Когда он говорил, да не надо, зачем я такой падший. И раз, и тут же прекратилось. И он такой, что? И все смотрят, и он смотрит, все с восхищением, куда большим, чем к нему, все обратили свой взор на великого Брихаспати. И наступило... Да, хочу прочитать. Чувство досады и печаль души. И когда гуру увидел, почувствовал, он более продвинут. И Индра, он так. И Брихаспати ушел. Сказал, ну, тебе на И он сказал, куда вы, что, все для вас. Но он исчез. Как вы думаете, все это он сделал искренне? Побежал. Вы думаете, он искренне говорит, да что вы, не надо, хватит. И сразу раз и хватит. И говорится, он совершил гуру Апарадхи, и Хатамата, бешеный слон, ворвался в его сердце и затоптал все, затоптал росток бхакти, сад этот, всех его лучших качеств, все было затоптано. Что он совершил? Гуру Апарадхи. Итак, Апарадхи. Из-за чего? И говорится, демоны, прослышав об этом, что он лишился своей духовной силы, в тот же миг собрали огромную армию и напали на полубогов и разгромили их в пух и прах. И лишили их всего. Вот что такое зависть. Дакша и Шива. Очень удивительная история. Все мы знаем, из-за чего там весь сыр-бор? Опять зависть. Зависть. Она родная. Дакша уже избавился от ложного эго. Все. И сказал: дорогие мудрецы, о великие мудрецы, о великие брамены, о великие полубоги, поверьте, я ничего плохого Шиве не хочу. Если уж я что и хочу для Шивы, это благо. Вот все говорят, что Шива благоприятный. Так я могу вам сказать на его благо. Он неблагоприятный. Как вы думаете, почему Дакша начал критиковать Шиву? А чему же он завидовал? Должности, может быть. Может быть, Шива царь полубогов. Может быть, он кто-то... Он же там, он сказал же, он такой грязный весь. Весь грязный. Весь в змеях. Он там по крематориям все время лазит и лазит. Все время пеплом себя посыпает. И вокруг него одни эти вот. Ну, как их там назвать-то, даже не знаю. Ну, говорит, всякие пищачие там все эти. Чертогоны все вокруг него ходят. Все время, он смотрите, с кем дружбу водит. Со всякими алкоголиками, проститутками, этими чертогонами. Еще это, моя дочь тоже не соображает. Чему же завидовал Дакша? А? Конечно. Он завидовал его отношениям. И он завидовал, что полубоги все считают жертвоприношение не начинающимся и не заканчивающимся, если оно не получило благословения Господа Брамы и Господа Шивы. Он завидовал его духовному положению, потому что в материальном отношении он был круче всех. Говорится, когда он появился на арене жертвоприношения, он сиял, как три солнца, и своим сиянием, своего могущества, благочестия, он всех ослепил, что даже Бог солнца померк. Бог солнца самый сияющий. Но он сразу раз там подкрутил. Потому что Бог Солнца, Он необычная личность. И Кришна говорит: некогда, эту науку я поведал Богу Солнца. Он ее, в свою очередь, поведал. То есть, Бог Солнца не имеет такого материального сияния. Он имеет очень большое положение какое? Также духовное. А Дакша имел материальное сияние. Он сиял своим благочестием, как Шрила Прабхупада говорит: благочестивые материалисты, они вас превосходят во всем. Преданным он говорил: благочестивые материалисты превосходят вас во всем. Они отличаются от вас красотой, материальными качествами, образованием. Все, они здесь могут все так здорово устраивать, что вы даже не додумаетесь до этого. Но Кришна благоволит преданным. Преданным, которые не так-то удачливы в чувственных наслаждениях. Все время им не проханжа. Итак, откуда же берется зависть? Зависть берется из невежества. Вот почему говорится, что завидовать – это и есть основной показатель чего? Невежды. Невежды. Что значит невежда? Мы очень часто слышим: не метайте бисер перед свиньями. Что это такое? Откуда это? В чем разница между невеждами и невинными? Одни не ведают, а другие что? Завидуют. Знают, но завидуют. Они знают, что вы лучше, но завидуют. А другие что-то к вам делают плохо, только потому, что что? Не ведают, что творят. Итак, Кришна говорит, что я никогда не появляюсь перед ними. Никогда. Итак, невежество называется авидья. Авидья клеши. Таким образом, авидья проявляет асмиту, ложное эго. Что же такое значит невежество? Невежество – это завидовать. А зависть рождается из сравнения. С кем? С кем? Да. И когда душа, говорится, качественно равная Богу, узрела, а количественно мы равны? Ты что? Так, опять зачитаю, что произошло. Досада и печаль души произошла. Вот от чего нужно избавиться. Так же и мы с вами. Как качественно мы равны. Но когда ж печаль души и досада, когда тот, кто качественно с нами равен, что? Более могущественен. И мы с вами завтра поговорим о таком удивительном положении, когда мы видим, что человек качественно нас хуже, но почему-то все равно могущественней. И это будет тема завтрашней лекции. Харе Кришна, спасибо. Может быть, есть у кого-то какие-то вопросы? Вы сказали, что вот зависть поедает самого владельца зависти. Да. То есть, на самом деле, можно утверждать, что когда мы занимаемся самоедством, это тоже какое-то проявление зависти. Когда мы... это неправильно. Самоедство и зависть – немного разные вещи. Самоедство – это когда мы не верим в свои успехи, не верим в свои изменения. Мы говорим, вот, обычно самоедство – это когда человек анализирует себя в гуне невежества. То есть он говорит, вот, я маленький, такой, ну, страшненький, я ничего не смогу, у меня нет мозгов. Это вот обычно люди, самоеды – это те, кто говорит, ой, у меня такая плохая карма. Почему ты не можешь? Ну, такая у меня карма. Это самоедство. Это есть две крайности у человека. Возвеличивание себя и принижение себя. И то, и другое. Возвеличивание себя ведет к гордости, а самоедство ведет к раболепию. Это крайности. Не надо так делать. Самоедство ведет к бездействию, к оправданию своей лени, своего отсутствия решимости, уничтожения собственной талантливости, уникальности как индивидуальности, как вот Вишвамитра, он бы мог раскрыться как великий царь, как великий кшатрия, не столько много сделать в духовной жизни, но из-за зависти он превратился в брамана, такого странного. Вот самоедство иногда оно приводит к таким вещам, что мы можем вообще ничего не делать из-за того, что ой, у нас плохая карма, у нас то, да мы не сможем и так далее, и так далее. Это плохо. Поэтому в шастрах говорится, не печальтесь о прошлом и не мечтайте о будущем. Живите настоящим. И все определит общение с теми, кто лучше вас. Вот что я хочу вам в конце сказать. Вместо того, чтобы им чинить козни, ищите того, кто лучше вас, и учитесь у него. Служите, учитесь, восхищайтесь, прославляйте. Но если вы будете чураться тех, кто лучше вас, из-за каких-то их недостатков, как в шастрах рассказывается, когда Джагай и Мадхай встали на путь преданного служения, все знали их биографию. Они были очень знаменитыми негодяями. Но люди их приняли как кого? Как святых. Как святых. И до сих пор в Индии есть такое место, Гхат называется, Джагай Гхат и Мадхай Гхат. Это такое место, где они совершали омовение, и оно считается святым местом, потому что они получили милость. А получили они милость, я еще раз вам скажу, по одной причине. Так что не печальтесь, какая у вас биография. Мы с вами поговорим в эти дни. Что мы чем здесь занимаемся? Мы стремимся изжить свою зависть. Почему говорится, все принадлежит Богу, никто не должен посягать Шри Шипанишат? Почему мы говорим, что никто не равен и никто не может превзойти Бога? Зачем мы занимаемся Шраваном, Киртаном? Мы прославляем того, кому мы некогда завидовали. Мы слушаем о его непревзойденности, о его красоте, о его власти, о богатстве, о его играх, о его качествах, тому, кому мы что? Завидовали. И поэтому, слушая, воспевая славу, поклоняясь ему и так далее, и поклоняясь его преданным, то есть у него есть окружение, атрибуты, окружение. Кто такие окружения? Это преданные. И поэтому говорится, что мы должны избавиться от этого состояния, оскорблять преданных, потому что в основном мы оскорбляем тех, кому мы просто мы с вами поговорим. Мы этого не можем признать. Потому что, говорится, признание того, что я ему завидую, говорит о том, что я нет, не шудра. Конечно. Что я его хуже. Это признание, что я его хуже, чего мы себе позволить не можем. Злость, она всегда производит зависть. Злость не производит зависть. Есть провоцирующие факторы, которые могут спровоцировать зависть. Зависть, она как бы вот змей, да, он опутывает все. Да? Вот почему говорится, что в чувствах вожделение, как что? Как змей в норах. Очень удивительно. Таким образом, зависть пронизывает все качества и является их чем? Ну чем? Основой, да. Это энергии, которые они питаются этой завистью. Все остальные качества питаются этой завистью. Здесь говорится, я прочитал текст, что две причины. Сравнили себя с Богом и позавидовали сразу. Все. Не избавившись от этого, живое существо. А все оттуда уже пошло. Невежество. В чем проявилось невежество? В сравнении себя с Богом и в зависти. Все. Это тут же породило желание от него как-то не приблизиться к нему, не служить ему, а что сделать? Отойти от него. Потребовать независимости. То есть возник аспект чего? Несправедливости. Если ты нас так любишь, чего ж мы такие, оказывается, чахлые? Видите, как все? И поэтому в Бхагаватам говорится, что живое существо некогда позавидовало. Кришну-то мы забыли, но теперь мы завидуем всем, кто богаче нас, красивее нас, умнее нас, имеет должность лучше, чем у нас, кто отреченнее, чем мы. Мы завидуем всему. Но особенно мы завидуем тем, кто привлекается другими. Поэтому сейчас, в нашу эпоху, самые, кому уж очень сильно подражают, это киноартисты. Звезды кино. Поэтому вы никогда не увидите, что звезды философии, вокруг них столько народу. Или звезды культуры и науки, что. Но все эти шудры, они всегда возле кого? Звезд? Чего? Музыки и кино. Или Музыка из кинофильмов. Или герой из кино. Мы говорим, как Рембо, как тот, как Брюс Ли, там, как кто-то еще. Киноартисты стали, потому что мы сейчас все иллюзион, зрительно воспринимаем. Vision. И мы подражаем. Все подражают. Одеваемся, как в журналах, в фильмах и так далее. Говорим, двигаемся, насмотримся, и все. Уже поехало, пошло. Начинаем культивировать те же ценности, те же желания. О, надо поехать сейчас благотворительностью заниматься. Другое место. 2 часа всего фильм посмотрели, и уже все. Чужая жизнь. Получите, распишитесь. Видите, какое влияние оказывает на нас. Мы что сделали? Почему вдруг захотели этого же? Позавидовали. Позавидовали. Но мы сделали что-нибудь? Нет. Зачитать именно? Если на слово не верите, я поэтому бумажки готовлю. Думаю, не поверят на слово никогда. Я же не Юдхиштхира. Я-то, так сказать, совру, много не возьму. Какую-нибудь свою идейку. А я могу и свои написать, и зачитывать. Итак, зависть гонит благости. Это когда видишь хорошее в другом человеке и не желаешь, чтобы он лишился этого, а сам стремишься приобрести такие качества, умения, мастерство и благо. И это допустимо, ибо завидующий желает обучаться у успешного. Да, внешность, все внешнее. Мы перенимаем внешнее. Даже привычки, ошибки этого человека внешнее перенимаем. Какой-то его лексикон перенимаем, то, все, опять-таки, внешне даже хотим походить на него, всякие ужимки. И мы, и женщины, и мужчины так делают. Мы всегда пытаемся завидовать. И так, и даже не пытаемся, а это рага. Спонтанно. Мы спонтанно завидуем всему. Здесь говорится, объектом завидуем. Только появился, все. Сейчас только были довольны. У кого-то лучше, все. Зависть. И как только это чувство в сердце, вот мы опять новый толчок этого чувствуем, что мы опечалились, что кто-то лучше нас. Кто, как, вот слово Кришна что означает? Все привлекающие. Значит, больше всего мы завидуем чему? Или кому? Да, тот, кто привлекательнее, чем мы. Мы очень завидовать начинаем. Мы поговорим об этих разных сферах. Нам почему-то сразу не нравятся его лекции. Киртан. Что-то еще не нравится. И вообще мы сразу говорим, да что такого-то? Мы, особенно когда видим, кто-то нам приходит, кто нами должен был восхищаться. И говорит, а вы знаете, а вот тот, он такой. И мы сразу, да ладно, ладно, успокойся. Чего ты в раджасе в таком? Что это такое? Успокойся, ну да, хороший, успокойся, успокойся. А я вот слыхал, это что? Знаешь, там вот есть море вспенится бурливо, это ж ради чуда. А вот там есть, в свете есть такое чудо, море вспенится бурливо, и останутся на бреге 33 богатыря, в чешуе, как жар горя. И вот это чудо. А потом, ну что там, долго ли ездили, или как там за морем, или худо, и какое там в мире чудо? А что произошло-то? Эти 3 сестры, и царь выбрал одну, и эти 2 родные сестры, что стали делать? И появились целые-целые огромные-огромные события. Видите, как все просто? 24 часа в сутки из зависти. Каждое слово из зависти, каждый поступок из зависти, мысль, оправдание этой зависти и так далее. И наша чистота – это чистота освобождения от зависти, потому что ложное эго проявилось в чем? В сравнении. А когда мы увидели сравнение, увидели, что кто-то нас превосходит, мы стали завидовать. все. И вместо того, чтобы у человека научиться этому, мы начали чинить козни. И он говорит, они начинают испытывать зависть к верховной личности Бога, пребывающих в их собственных сердцах, и богохульствуют. То есть что делают? Его законы, его действия, его имя, все критикуют, короче говоря. Это о ком говорится? О какой натуре говорится? О демонической. О демонической. Это очень важно обсуждать, потому что мы не всегда понимаем, что происходит с нами и что вокруг нас происходит. Что мы очень многие вещи делаем в основном из-за зависти. И самое это интересное, что мы хорошие вещи тоже делаем из-за зависти. Потому что зависть является самой мотивацией в материальном мире. Появляется соревновательность, соперничество и так далее, и так далее. Да. А гуна благости – это обучиться качествам. Но есть качества материальные. Почему Кришна отверг Арджунина это состояние, что драначария – гуру, духовный учитель? Он сказал нет. Он браман, но он не является истинным духовным учителем. Хари Кришна, спасибо большое. До завтра. В смысле, до завтрашней лекции. Шрила Прабхупада Киджай. Шиши Нитай Гауранга Киджай. Гоуру Преминанда Харибол. Спасибо.